Вдруг стало утром интересно просыпаться. Это тебе не рейд по пивным ларькам. Я тогда еще считал, что жизнь должна состоять из происшествий. Вопрос. Дело вернули? Ответ. Да, но не сразу. Меня вызвал к себе папашка. Таким перепуганным я его никогда не видел. По считалочке его ожидали объятия белого мишки. И вот он испугался, что уже пора. Вопрос. Что он сказал? Ответ. Он сказал, мы едим говядину, корова ест траву. Трава — нас. Вопрос. Это все? Ответ. Нет, еще сказал, что если бы камень обладал сознанием, он бы думал, что падает на землю свободно. А если бы так не думал, то все равно бы падал. Вопрос. Но он кричал, грозил. Ответ. Нет, сидел у окна, смотрел на площадь и говорил, будто сам с собой. Он сказал, вот вчера помогал жене, шинковали капусту, а ночью не мог заснуть. Лежу с открытыми глазами, а в окне ветки шинкуют луну. И думал все о тебе. Пропадешь ведь? Вздохнул, потом добавил. Я, Анатолий Батькович, может, тоже весь не умещаюсь между фуражкой и ботинками, но раз живем здесь и сейчас, то пойми, нужно жить так, как река течет, и не знаешь, что зимой надо замерзать. А потом приходит зима, и река замерзает. Надо жить, Толя, вровень с веком, и не выходить из его берегов. Вопрос. А вы? Ответ. Я сказал, нет, Павел Ефимович, надо жить вровень с собой. Вопрос. Зачем же вы так со стариком? Он же добра вам хотел. Ответ. Да знаю я, знаю.